Глава 31. Злата. Не доверяя мужчине, поставившему себе цель отомстить моему отцу, я искала подвох во всем. В каждом его взгляде, жесте, намеках, поступках. Все время ждала, что он вот-вот ударит побольнее, поэтому заботу и тактичность воспринимала в штыки. «Зачем мы здесь?» — уточнила осипшим голосом, а Сева расплылся в широкой улыбке. «Ты разве забыла?» — вздернув брови, спросил муж и, склонив голову на бок, напомнил. «Мы собирались навестить твоих родителей». «Но ведь это же тот самый дом, что ты забрал у моей семьи», — выдавила я и, посмотрев на мужа, напомнила. «Мои родители собирались переехать и все-таки остались здесь», — завершил мою фразу Сева и, улыбнувшись, невозмутимо уточнил. «Я что-то не пойму, ты не рада?» «Рада?» — на автопилоте повторила я и, нахмурившись, пробурчала. «Не знаю. Не уверена. Скорее, удивлена». «Почему?» — продолжая улыбаться, спросил муж, и, не дожидаясь моего ответа, достал что-то из кармана. Взял меня за руку и, положив в центр ладони обручальное кольцо, вкрадчиво произнес. «Мы кое-что забыли. Я тебе надел кольцо, а ты мне нет». «Для тебя это так важно?» — вздернув брови, удивилась я и, пожав плечами, добавила. «Мог бы сам надеть». «Мог бы, но у меня есть жена», — передразнил Сева и, протянув правую руку, растоприл пальцы и замер в ожидании. На ладони поблескивала обычная платиновая обручалка без камней, гравировки или рисунка, но я сделала вид, что увлечена разглядыванием этого символа нашего брака. Стараясь не смотреть в глаза мужу, взяла его за руку и, надев кольцо, тут же отвернулась. Руки немного дрожали, а внутри появилось волнение, которое я так и не смогла объяснить. «Да и что такого? Ничего особенного. Просто кольцо, и ничего сверхъестественного не случилось». Сева молчал, из машины выходить не торопился, и когда я обернулась, застала его за странным занятием. Глядя на кольцо, он сжимал и разжимал пальцы и задумчиво улыбался. «Может, уже пойдем?» — поторопила я, и, указав на его охранников, болтающих у припаркованных машин, с усмешкой уточнила. «Надеюсь, твой конвой останется здесь?» «Что? Какой конвой?» — рассеянно переспросил муж и, подняв взгляд, кивнул. «Да, ребята подождут. Я не предупредил о нашем приезде, так что...» «То есть родители все еще не знают?» — охнула я и, закатив глаза, проворчала. «Да уж, их ждет потрясающий сюрприз». Сева хрипло рассмеялся, а я поджала губы и, покачав головой, выскочила из машины. Почти сразу же меня обступили охранники, а один из них молча сунул мне в руки большой букет красных роз и коробку с тортом. Пока я пялилась на странные подношения, Сева вышел из машины и, подойдя ко мне, шикнул на свою верную свору. «Прости, это не тебе, а твоей маме», — забрав букет и коробку, пояснил муж и, услужливо подставив мне локоть, предложил. «Идем?» Дверь распахнулась еще до того, как я начала подниматься по ступенькам крыльца. Очевидно, мама видела подъехавшие машины, но, лишь заметив меня, вышла встречать неожиданных гостей. Отпустив локоть мужа, я взбежала по ступенькам и, влетев в мамины объятия, зажмурилась и прерывисто вздохнула. Напряжение, вызванное последними событиями, мгновенно отпустило, и я расплакалась. «Злата, доченька, ну, наконец-то!» — выпалила мама и, отстранившись, улыбнулась и сбивчиво протараторила. «Чего ревешь-то? Я чуть с ума не сошла от волнения. Любимов, гад, такую информацию я тебе не выдавал. Конфиденциальность, видите ли, не мог нарушить». «Мам, все хорошо?» — кивнув на дом, уточнила я, а она отмахнулась. «Сама не понимаю, что происходит. Вчера нам позвонили и разрешили вернуться домой. Сказали, твой муж все решил, и мы можем...» Эмоционально жестикулируя, поделилась мама и, переведя взгляд мне за спину, осеклась. «Ой, о чем это я? Это он? Знакомь же нас!» Обернувшись, я поймала на себе прищуренный взгляд мужа и, отступив в сторону, позволила ему подойти ближе. Мама приняла протянутый букет, а я замерла, переживая о том, что будет дальше. Судя по всему, Севу так близко она видела впервые, либо абсолютно не помнила его. И наверняка она все еще понятия не имела, кто стал моим мужем. Ну, или умело притворялась. «Вы наш спаситель», — с придыханием произнесла мама, и, пожав моему мужу руку, с гордостью представилась. «Я мама Златы, Алина Егоровна. А вас как зовут?» Сева улыбнулся и, приобняв меня за талию, собрался ответить, но не успел. Появление папы мы не заметили, но ему-то точно не требовалось представлять моего мужа. «Ты?» — замерев в дверях, рявкнул папа, а мама вздрогнула от неожиданности и, приложив руку к груди, обернулась. «Руслан!» — протянула она с укором, но папа отпихнул ее в сторону и, шагнув вперед, набычился. «Убери руки от моей дочери!» — глядя из-под лобья, прорычал папа и, сжав руки в кулаки, рявкнул. «Не смей к ней прикасаться, ублюдок!» «Папа! Руслан!» Мы с мамой заорали почти в унисон, но ни папу, ни моего мужа это не отвлекло от впечатляющей схватки убийственных взглядов. Будто дразня, Сева прижал меня к себе еще плотнее и, стиснув зубы, медленно выдохнул. «Я приехал вовсе не для этого!» Намеренно выделив последнее слово, прорычал муж и, посопев, прозрачно намекнул. «Но если вы нам не рады, мы немедленно уедем». «Проваливай!» — скривившись, огрызнулся папа и, указав на ворота, отчеканил. «Вали куда хочешь, а моя дочь останется здесь, и моя жена поедет со мной!» Перебив, отрезал Сева. Но тут в перепалку вмешалась мама. «Хватит! Вам еще не надоело?» — заверещала она и, всхлипнув, толкнула папу в плечо. «Руслан, уймись! Это наша дочь! Ты хочешь потерять ее навсегда?» «Злата, иди ко мне», — потребовал папа. Но я покачала головой, понимая, что теперь завершение вражды зависит в том числе и от меня. «Папа, успокойся», — попросила максимально спокойным голосом и, выдавив подобие улыбки, добавила. «Хочешь ты этого или нет, но Сева, то есть Всеволод, теперь мой муж. Возможно, настало время забыть старые обиды и...» «Обиды?» — вскипел папа, а Сева криво усмехнулся. «Папа, нам уехать?» — помрачнев, спросила я сухо, и это подействовало. «Не торопись», — помявшись, попросил папа, и, сунув руки в карманы брюк, проворчал. «Сначала я хочу поговорить с твоим... мужем». Судя по выражению маминого лица, ей эта идея не понравилась. Я тоже не прыгала от восторга. А вспомнив про пистолет, хранящийся в сейфе папиного кабинета, напряглась еще больше. Переживала, что папа не сдержится, и тогда прекратить вражду станет просто невозможно. Заметив мое состояние, муж подтолкнул меня к двери и, склонившись, прошептал на ухо. «Не бойся, все будет хорошо». «Угу», — буркнула я, и, заходя в дом, попросила. «Только не провоцируй его, пожалуйста». Сева тихо рассмеялся и, отпустив меня, направился по коридору вслед за папой. Проводив их взглядом, я прерывисто вздохнула и, оглядев гостиную, вздернула брови. «Ого, какой разгром!» — протянула с усмешкой. А мама отмахнулась и поджала губы. Вдоль стен громоздились ряды коробок, мебель была покрыта целлофаном, а на полу валялся упаковочный мусор. «Не успели убраться и распаковать вещи», — пояснила она. И, стянув с дивана защитную пленку, вздохнула. «Прислугу пришлось распустить еще перед отъездом, а вчера мы сразу же вернулись, и я не ждала гостей». «Давай я помогу», — чувствуя неловкость, предложила я. И, радуясь, что серьезный разговор можно отложить, принялась подбирать крупный мусор. «Дочка, а как так вышло, что именно Орлов стал твоим мужем?» Не желая откладывать допрос, поинтересовалась мама и, посмотрев в упор, нахмурилась. «Ты не выглядишь расстроенной или удивленной?» «А должна?» — покраснев, отозвалась я и, потупив взгляд, пробурчала. «Как так вышло, знает лишь Сева. Ах да, еще и Любимов». «Вот так и знала, что этот проходимец преследует только свои цели», — всплеснув руками, вспылила мама и, возмущенно посопев, тихо спросила. «Он удерживает тебя силой? Шантажирует?» «Да вроде бы нет», — пожав плечами, соврала я. Но маму мой ответ не удовлетворил. «Принуждает? Обижает? Ты только скажи», — потребовала она. Но я улыбнулась и поспешила сменить тему. «Все нормально. Давай приготовим чай. Зря мы торт привезли, что ли?» Через 20 минут гостиная, не считая вереницы коробок, обрела прежний вид. Мама заказала доставку готовой еды и, взяв телефон, ушла на террасу. Я заварила чай, разрезала торт и накрыла на стол прямо в гостиной. Поглядывая в сторону кабинета, пыталась отвлечься от тревожных мыслей, но желание подслушать непростой разговор, происходящий между папой и мужем, побороть оказалось невероятно сложно. Завершив звонок, мама вернулась в гостиную и, устроившись в кресле, протяжно вздохнула. «Интересно, о чем они там так долго разговаривают?» Постукивая пальцами по подлокотнику, пробормотала она и, нервно усмехнувшись, попыталась пошутить. «Или уже поубивали друг друга, мы здесь застолье готовим?» «Мам!» — одернула я. Но в дверь позвонили, и она тут же подскочила с места. «Ой, наверное, доставка приехала. Что-то они слишком быстро». Бормоча что-то под нос, мама пошла к двери, но вернулась вовсе не с едой. Цокая каблуками, за ней вышагивала мама Ильи и, жестикулируя, тараторила. «Я думала, ты пошутила? Нет, ну правда, не успели переехать, как вернулись. Кто помог? Рассказывай, иначе я лопну от любопытства». «Здравствуйте, Светлана Александровна», — поздоровалась я. А она вздрогнула и, подняв на меня взгляд, мгновенно помрачнела. «Алина, принеси мне воды», — попросила мама Ильи и, обмахивая себя рукой, пожаловалась. «Что-то мне душно». Мама направилась в сторону кухни, а я осталась наедине с несостоявшейся свекровью. Говорить с ней не хотелось, тем более после того, что сделал Илья. Но она целенаправленно подошла ко мне и, скрестив руки на груди, вздернула подбородок. «Как еще совести хватает смотреть мне в глаза! Мерзкая подстилка!» — прошипела она. А я округлила глаза и ахнула. «Простите, что вы сказали?» «Что слышала, шлюха?»